собираясь уходить, как вошел Дзя Лянь. Юйлу торопливо бросился ему навстречу и справился о здоровье. Дзя Лянь поинтересовался, о чем шел разговор. Дзя Джень по порядку все ему рассказал. «Надо этим воспользоваться, поехать во дворец Нинго и разыскать Эрдзе», — подумал про себя Дзя Лянь и тут же сказал. «Что за пустяки? Неужели мы станем такую мелочь одалживать? Я вчера получил деньги на кое-какие расходы, но еще не успел их истратить. К чему лишние хлопоты? Я дам все, чего не хватает». «Вот и замечательно!» — обрадовался Дзя Джень. — Прикажи Дзя Джуну, чтобы он поехал и взял эти деньги. — Нет, я должен сделать это сам, — возразил Дзя Лянь. — Кроме того, я уже несколько дней не был дома, и мне очень хочется справиться о здоровье старой госпожи, батюшки и матушки. А потом я могу пойти во дворец Нинго, разузнать, нет ли там каких-нибудь важных дел, а заодно повидаюсь с женой. Дзя Джень улыбнулся. «Мне неудобно тебя затруднять. Ерунда. Мы люди свои», — снова заговорил Дзя Лянь. «Что тут особенного?» Тогда Дзя Джень сказал Дзя Джуну. «Поезжай с дядей, зайди, справься о здоровье старой госпожи, старого господина и госпож, и передай, что я и твоя мать посылаем им поклон. Разузнай, поправилась ли старая госпожа, пьет ли она еще лекарства». Дзя Джун пообещал в точности исполнить все, что приказывает отец, и вышел вместе с Дзя Лянем в сопровождение мальчиков-слуг. Они вскочили на коней и помчались в город, дорогой болтая о всяких пустяках. Дзя Лянь намеренно завел речь об Эрдзе, стал расхваливать ее на все лады, восхищаться, как она мила и ласкова в обращении. «Манеры ее непринужденны, — говорит она, — приятна и вообще способна вызвать только уважение и любовь. Все в один голос утверждают, что моя жена хороша, но с моей точки зрения она не идет ни в какое сравнение с Эрдзе». Дзя Джун сразу догадался, к чему клонит Дзя Лянь, и улыбнулся. «Если она вам так нравится, дядя, я ее за вас сосватаю. Вы согласны, чтобы она стала вашей наложницей?» «Ты шутишь или серьезно?» — спросил Дзя Лянь. «Совершенно серьезно». «Да, мне этого очень хотелось бы», — признался Дзя Лянь. «Но я боюсь, что жена не согласится, да и твоя бабушка не даст согласия. К тому же я слышал, что у Эрдзе есть жених». «Это не помешает», — ответил Дзя Джун. «Эрдзе и Саньцзе родились не в семье моего отца. Их просто привезла сюда моя бабушка со стороны матери. Правда, я слышал, что, когда моя бабушка жила дома, она просватала Эрдзе еще до ее рождения в семью управляющего императорскими поместьями некоего Джана. Потом Джан судился, проиграл дело, разорился, и бабушка отказалась от этого брака. Между двумя семьями уже больше 10 лет нет никаких отношений. Но брачный договор до сих пор не расторгнут, поэтому бабушка все время ворчит и негодует. Мой отец тоже хочет еще раз просватать Эрдзе, но до сих пор не нашел подходящего человека. Надо разыскать того Джана, дать ему 10 лян серебра и потребовать, чтобы он написал бумагу о том, что согласен на развод. Когда Джан увидит серебро, разве он откажется? Кроме того, он знает, что мы влиятельные люди и не станем церемониться с ним, если он не согласится. А если за мою тетушку посватается такой человек, как вы, мои родители не посмеют отказать. Только не знаю, как отнесется к этому сама Эрдзе». Услышав слова Дзя Джуна, Дзя Лянь так и просиял. Чего бы еще желать? Он только самодовольно улыбнулся. Дзя Джун немного подумал, затем сказал. «Если вы будете действовать смело, я предложу вам свой план».